Иисус на суде у Пилата и Ирода. У Пилата. В пятницу рано утром иудеи повели Иисуса к римскому правителю иудейской земли, Пилату Понтийскому. Они не вошли к нему в дом, боялись оскверниться, и стали перед крыльцом. Видите ли, это было в пятницу утром, а вечером они должны были праздновать Пасху, и зайти в такой день в дом язычника считалось за грех. Пилат, слыша, что к его дому идет шумом большая толпа и ведет связанного Иисуса, вышел к ним и спросил: «В чем вы обвиняете этого человека?» Они отвечали: «Если бы он не был злодей, мы бы не привели его к тебе». Пилат отвечал: «Если он злой человек, возьмите и судите его по вашему закону». На это сказали Пилату: «Нам не позволено никого наказывать смертью, а его следует казнить. Он обманывает народ, не велит платить подать кесарю. Он называет себя Христом, царем». Пилат спросил Иисуса: «Правда ли, что ты царь иудейский?» Иисус отвечал: «Правда, я царь». Пилат увел Иисуса в дом и там наедине спросил его: «Уже ли и в самом деле ты царь иудейский?» Иисус Христос отвечал Пилату: «От себя ли ты это говоришь, или другие тебе сказали обо мне?» Пилат сказал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники отдали тебя мне. Что же ты сделал?» Тут Иисус сказал Пилату, что он небесный царь, а не земной, что он родился для того, чтобы научить людей истине, правде. Видя, что Христос ни в чем не виноват, Пилат вышел к первосвященникам и объявил им: «Я никакой вины не нахожу в этом человеке». Ему стали кричать, что Иисус виновен. Иисус молчал. «Что же ты ничего не отвечаешь?» — сказал ему Пилат. «Видишь, как они на тебя наговаривают?» Иисус ничего не говорил. И Пилат удивлялся, почему он не оправдывается. У Ирода. В это время на праздник Пасхи приехал в Иерусалим правитель Галилеи, Ирод. Это не тот Ирод, который хотел убить Иисуса, когда он был младенцем, и избил младенцев вифлеемских. Тот Ирод давно уже умер. Когда Пилат услыхал, что Христа называют галилеянином, то послал его к Ироду. Пилату хотелось отказаться от этого дела. Пусть Ирод, с которым Пилат был в ссоре, разделывается, как знает, с этими иудеями, которые так кричат и требуют смерти Иисуса. Ирод, когда привели к нему Иисуса, просил его сделать какое-нибудь чудо. Иисус Христос творил чудеса не для удовольствия и не на показ, и не сделал в угоду Ироду никакого чуда, даже и не разговаривал с ним. Ирод, видя, что Иисус ни в чем не виноват, только посмеялся над ним, велел надеть на него белую одежду и отослать назад к Пилату, с которым с этого времени примирился. У Пилата. Когда Иисуса Христа привели опять к Пилату, тот сказал первосвященникам: «Вы привели ко мне этого человека и говорите, что он обманывает и бунтует народ. Вот я при вас расспрашивал и решительно не нашел, чтобы он был виноват, в чем вы его обвиняете. Посылал я его и к Ироду, и тот тоже не нашел ничего за ним. Итак, я, наказавший его, отпущу». У евреев был такой обычай на праздник Пасхи прощать и отпускать на свободу какого-нибудь иудея, посаженного в тюрьму. Поэтому Пилат и сказал народу: «У вас есть обычай, чтобы я одного узника освободил для Пасхи. Хотите, я отпущу вам царя иудейского Иисуса, называемого Христом?» И что же? Иудеи, наученные первосвященниками, кричали: «Не его, но Вараву!» А этот Варавва был разбойник, который грабил и убивал людей. «Что же мне делать с Иисусом?» — спрашивал у иудеев Пилат. «Распять его, распять!» «Что же он сделал худого?» — спрашивает Пилат. «Я ничего не нашел в нем, за что бы следовало предать его смерти. Я накажу его и отпущу». Но еще громче раздались крики: «Распни его!» Тогда Пилат велел бить Иисуса. Воины Пилатовы увели его во двор и, раздев его, надели на него багряницу, красную одежду. Сплели венец из стерна, кустарника, на ветвях которого большие острые, как иглы, колючки. Возложили ему на голову, дали в правую руку трость и, становясь пред ним на колени, ругались над ним, кланялись и в насмешку говорили ему: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по щекам, плевали ему в лицо и били по голове тростью. Пилат опять вышел и сказал им: «Я выведу его к вам, чтоб вы видели, что я не нахожу в нем никакой вины». Вывели Иисуса избитого, израненного, всего в крови. Пилат думал, что иудеи пожалеют Иисуса, когда увидят его в таком жалком виде. Указывая на Иисуса, он говорил им: «Се человек, уже ли вам не жалко этого человека, который так скромен, что молчит и не оправдывается?» Но первосвященники и служители их имели такое злое сердце, что не тронулись страданиями Иисуса и еще громче кричали: «Распни его, распни!» «За что я распну его?» — сказал Пилат. «Сами распните его, а я считаю его невиновным». Но иудеи не унимались, они кричали: «У нас есть закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что называл себя Сыном Божьим». Пилат испугался. «Кто же такой этот человек, и царь, и Сын Божий?» Пилат опять ушел с крыльца в дом и спрашивал Иисуса: «Откуда же ты? Не Бог ли ты?» Иисус не отвечал. Пилат обиделся и сказал: «Ты и мне не отвечаешь? Разве ты не знаешь, что я могу распять тебя, а могу отпустить тебя?» «Нет, ты надо мною не имел бы никакой власти, если бы тебе не было дано свыше от Бога». С этого времени Пилат хотел отпустить Иисуса. Но иудеи стали пугать и самого Пилата. «Если ты отпустишь его, значит, ты не любишь кесаря. Всякий, кто называет себя царем, противник кесарю. И этот Иисус, который называет себя царем, противник кесарю». Пилату все-таки хотелось освободить Иисуса. Он вывел Иисуса на крыльцо, пред которым стояли иудеи, и сказал им: «Смотрите, вот царь ваш. Посмотрите на этого человека, похож ли он на царя?» Но они закричали: «Распни его, распни!» Пилат спросил: «Уже ли распять вашего царя?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас другого царя, кроме кесаря». Пилат, видя, что ничего не помогает, а народ шумит все больше и больше, взял воды и умыл пред народом руки, говоря: «Я не виноват в смерти этого человека. Вы и отвечайте перед Богом». На это весь народ закричал: «Кровь его на нас и на детях наших! Пусть Бог накажет нас и детей наших, если мы напрасно убиваем этого человека». И вот, желая угодить народу, Пилат отпустил на свободу разбойника Варавву, а безгрешного Иисуса осудил на распятие.